Таня. Она служила горничной у его родственницы, мелкой помещицы Казаковой. Ей шел 17-й год, она была невелика ростом, что особенно было заметно, когда она, мягко виляя юбкой и слегка подняв под кофточкой маленькие груди, ходила босая или зимой в валенках. Ее простое личико было только миловидно, а серые крестьянские глаза прекрасны только молодостью. В ту далекую пору он тратил себя особенно безрассудно. Жизнь вел скитальческую, имел много случайных любовных встреч и связей, и как к случайной отнесся и к связи с ней. Она скоро примирилась с тем роковым, удивительным, что как-то вдруг случилось с ней в осеннюю ночь. Несколько дней плакала, но с каждым днем все больше убеждалась, что случилось не горе, а счастье, что становится он ей все милее и дороже. В минуты близости, которые вскоре стали повторяться все чаще, уже называла его Петрушей и говорила о той ночи, как об их общем заветном прошлом. Он сперва и верил, и не верил. Неужто правда ты не притворялась тогда, что спишь? Но она только раскрывала глаза. «Да разве вы не чувствовали, что я сплю?» «Я?» «Разве не знаете, как ребята и девки спят?» «Да если б я знал, что ты правда спишь, я б тебя ни за что не тронул». «Ну, а я ничего не чуяла. Почти до самой последней минуточки. Только как это вам вздумалось прийти ко мне? Приехали, даже не взглянули на меня. Только уж вечером спросили, ты верно. Недавно нанялась, тебя, кажется, Таней зовут». И потом сколько времени смотрели, будто без всякого внимания. Значит, притворялись. Он отвечал, что, конечно, притворялся, но говорил неправду. Все вышло и для него совсем неожиданно. Он провел начало осени в Крыму и по пути в Москву заехал к Казаковой. Прожил недели две в успокоительной простоте ее усадьбы и скудных дней начала ноября и собрался было уезжать. В тот день, на прощание с деревней, он с утра до вечера ездил верхом с ружьем за плечами и с гончей собакой по пустым полям и голым перелескам. Ничего не нашел и вернулся в усадьбу усталый и голодный. Съел за ужином сковородку битков в сметане, выпил графинчик водки и несколько стаканов чаю. Пока Казакова, как всегда, говорила о своем покойном муже, о своих двух сыновьях, служивших в Орле. Часов в 10 дом, как всегда, был уже темен, только горела свеча в кабинете за гостиной, где он жил, приезжая. Когда он вошел в кабинет, она со свечой в руке стояла на его постели, на тахте, на коленях, водя горящей свечой по бревенчатой стене. Увидав его, она сунула свечу на ночной столик и, соскочив, кинулась вон. «Что такое?» — сказал он, оторопев. «Постой, постой! Ты что тут делала?» «Клопа жгла», — ответила она быстрым шепотом. «Стала оправлять вам постель, гляжу, на стене клоп». И со смехом убежала. Он посмотрел ей вслед, и, не раздеваясь, сняв только сапоги, прилег на стеганый одеял на тахте, надеясь еще покурить и что-то подумать. Засыпать 10 часов было непривычно, и тотчас заснул. На минуту очнулся, беспокоясь сквозь сон от дрожащего огня свечи, дунул на нее и опять заснул. Когда же опять открыл глаза, за двумя окнами во двор и за боковым окном в сад полным света стояла осенняя лунная ночь, пустая и одиноко прекрасная. Он нашел в сумраке возле тахты туфли и пошел в соседнюю с кабинетом прихожую, чтобы выйти на заднее крыльцо. Поставить ему на ночь, что нужно, забыли. Но дверь прихожей оказалась заперта на засов снаружи, и он пошел по таинственно освещенному со двора дому на парадное крыльцо. Туда выходили через главную прихожую и большие бревенчатые сенцы. В этой прихожей, против высокого окна над старым рундуком, была перегородка, а за ней комната без окон, где всегда жили горничные. Дверь в перегородке была приотворена, за ней было темно. Он зажег спичку и увидал ее спящую. Она навзничь лежала на деревянной кровати в одной рубашке и в бумазейной юбчонке. Под рубашкой круглились ее маленькие груди, босые ноги были заголены до колен, правая рука, откинутая к стене, и лицо на подушке казались мертвыми. Спичка погасла, он постоял и осторожно подошел к кровати.